Клим Дегтярев. Штирлиц без грима. 17 мгновений вранья. Серия «Мифы без грима». Москва, издательство «Яуза», «Эксмо», 2006 год. Оглавление. Предисловие. Часть первая. 17 мгновений киноляпов. Часть вторая. Штирлиц без грима. Информация к размышлению 1. Штирлиц живее всех живых. Первая серия. Версия Юлиана Семенова. Вторая серия. Дядюшка Вилли из гестапо. Информация к размышлению 2. Штирлиц в кино и в жизни. Третья серия. Охота на Фау-2. Четвертая серия. Кто же спас Краков? Пятая серия. Атомная гастроль чекиста. Информация к размышлению 3. Кто, где, когда и с кем вел сепаратные переговоры? Шестая серия. Хотят ли русские мира? Седьмая серия. Генрих Гиммлер и сепаратные переговоры с Западом. Восьмая серия. Меморандум Риббентропа. Девятая серия. Миссия Карла Вульфа. Информация к размышлению 4. Артисты и фашисты. Десятая серия. Папаша Мюллер без шуток. Одиннадцатая серия. Вальтер Шелленберг, добрый дядюшка или гангстер в белых перчатках. 12 серия. Эрнст Кальтенбруннер, австриец во главе РСХА. 13 серия. Карл Вульф, аристократ и дипломат СС. Эпилог. Приложение. Как создавался сериал «17 мгновений весны». Конец оглавления.